Вскоре дружелюбный огонек зажегся в его черных глазах. «Почему бы и нет?» — сказал он. «Почему бы и нет, мой любезный джентльмен? Хоть я готов побожиться, что вы — странная рыба, случайно заплывшая в эти воды». «Зато сейчас я плаваю в хорошей компании», — отпарировал я, и он одобрил мой ответ громким добродушным смехом. Я уселся рядом с ним за два сдвинутых стола, где великан удобно расположился со своими приятелями. Эти грубые, простые парни не очень-то почитали законы церкви и государства, но они были из тех, кто шел за Дрейком и Рейли, кто плавал с моими предками и сражался под их началом. Такие люди мне приходились родней по духу, и я умел найти с ними общий язык. Я твердо решил не упускать подвернувшейся мне возможности и любой ценой добиться своего. Ибо мне, наконец, попались моряки как раз такого сорта, которые требовались для плавания, подобного нашему, хоть и вспыльчивые, как пороховая петарда. Правда, и тут заключалась главная загвоздка, ими надо уметь управлять. Среди морских разбойников существует своеобразный кодекс чести, заставляющий их беспрекословно подчиняться своим вожакам. Пиратство — их профессия, и добыча — их цель. Однако под командованием Дэвиса и других эти люди довольствовались малым, совершая чудеса героизма и самопожертвования. А мы отчаянно нуждались в их опыте и силе. Мы затевали рискованную авантюру. И если сэр Ричард или я не почувствуем себя в состоянии овладеть положением, то будем просто не вправе идти на это. «Откуда вы прибыли?» — поинтересовался я, начиная разговор издалека. «Из Байтфорда, куда зашел наш корабль», — последовал ответ. «А туда мы пришли с острова Нью-Провиденс на Багамах». «Пришли честными людьми, сэр, с помилованием от самого вице-губернатора в кармане. Мы свободные люди и можем ходить по земле, не опасаясь виселицы». «Черт побери, жаль, что игра в Карибском море закончилась. Дэвис получил от короля патент на офицерский чин. А мы теперь ожидаем начала войны с Испанией. Вы, случайно, не на службе, сэр?» «Я нет, но могу предложить службу для вас», — ответил я. «Испания все еще ведет переговоры. Война может так никогда и не начаться. Не хотите ли отправиться в плавание на полгода на отличных условиях и с хорошей оплатой?» «Купеческие рейсы не по мне», — поморщился чернобородый великан. «Я не шкиперская дворняжка, скулящая при виде веревочного конца и радующаяся куску червивого сухаря с соленой кониной. У меня слишком привередливый желудок, верно, ребята?» «На сей раз все иначе», — настаивал я. «И кормежка, и плата, и обращение. Это особый рейс». Глаза великана сузились. «Ого! Особый рейс? Вот как? И не побоитесь взять на борт таких волков, как мы?» «Боялся бы, так и не стал бы предлагать». «Хо-хо-хо! Храбрый петушок!» Он медленно обвел меня взглядом с ног до головы. Наши глаза встретились, и мы смотрели в упор, с обоюдным вызовом оценивая друг друга. «Нет, вы бы не испугались», — произнес великан. «И я согласился бы получать приказы от вас. Но сейчас не время для серьезной беседы. Мы только что высадились на берег, у нас еще есть гинеи, чтобы тратить их на удовольствие. Время придет, когда уплывет последняя монета, и в долг никто больше верить не станет. Через неделю приходите, и мы с вами потолкуем». Он был явным вожаком, и остальные присоединились к его словам. «Послушайте», — не унимался я, — «судно отчаливает через 3 дня, сразу же после того, как закончится погрузка. Если вы дадите мне свое согласие, то можете все эти 3 суток развлекаться на берегу. Жалование хорошее, и камбуз набит до отказа». «Что за судно?» Баркентина «Золотая надежда». Видел ее.